Хунаньский веер. Кроме Сунь Яцена, родившегося в Кантоне, видные китайские революционеры Хуан Син, Цай Э, Сун Цзяожэнь и другие все были родом из Хунани. Конечно, их революционность объясняется еще влиянием Цзэн Гофаня и Джан Чжидуна. Хуан Син, 1886-1925, один из основателей партии Гоминьдан. Цай Э, 1873-1916, видный китайский революционер, эмигрировал в Японию. Сун Цзяожэнь, 1882-1913, видный китайский революционер. Цзэн Гофань, 1811-1872, политический деятель. Джан Чжидун, 1837-1909, политический деятель. Однако, чтобы хорошо уяснить себе это влияние, нужно также иметь в виду и непоколебимую силу духа самого народа Хунани. Во время поездки в Хунань мне довелось стать свидетелем одного небольшого эпизода, словно взятого из какого-нибудь романа. И этот эпизод может стать свидетельством горячего характера хунаньцев. 16 мая 1921 года. Около 16:00 пароход Юаньцзян, на котором я совершал путешествие, пришвартовался к причалу порта Чанша. За несколько минут до этого я стоял на палубе, опершись о перила, и смотрел, как с левого борта приближается столица Хунани. Чанша, который громоздил белые стены и черепичные крыши домов перед высокими горами, поднимающимися к пасмурному небу, выглядел даже более унылым, чем я предполагал. Особенно участок у пристани, где, почти касаясь друг друга, стояли новые кирпичные дома европейского типа и зеленели ивы. Он почти не отличался от Иида-Гаси в Токио. Иида-Гаси – канал в районе Бунтё в Токио. Во время путешествия по Янцзы я уже успел разочароваться в городах Китая и был готов к тому, что в Чанша, конечно, тоже, кроме свиней, смотреть будет не на что. И все же убогость города повергла меня в состояние, близкое к отчаянию. Юаньцзян, словно влекомый судьбой, подходил все ближе к пристани. И одновременно все уже и уже становилась голубая полоса воды, отделявшая его от берега. В этот момент какой-то чумазый китаец, чем-то вроде корзин, болтавшихся на коромысле, вдруг одним махом перепрыгнул на причал. Он проделал это поистине с ловкостью кузнечика. Не успел я опомниться, как еще один китаец с коромыслом великолепным прыжком перемахнул через воду. Вслед за ним еще двое, пятеро, восемь человек. И вот в один миг все внизу оказалось заполнено множеством китайцев, которые один за другим быстро прыгали на причал. А пришвартовавшийся тем временем пароход уже величественно возвышался перед красными кирпичными домами и зелеными ивами. Наконец я отошел от перил и принялся высматривать господина Б. из той же фирмы, что и я. Б., который вот уже 6 лет жил в Чанша, должен был прийти встречать Юаньцзян. Однако его нигде не было. По трапу вверх и вниз сновали только китайцы самых различных возрастов. Они толкались, громко переговариваясь. Среди них выделялся пожилой, почтенного вида господин, который, спускаясь по трапу, время от времени оборачивался, чтобы ударить шедшего позади него носильщика. Для меня после путешествия по Янцзы в этой сцене не было уже ничего необычного. Кстати, не могу сказать, чтобы за это я испытывал особую благодарность к Янцзы. Я почувствовал, как во мне поднимается раздражение. Подошел к перилам и снова стал всматриваться в море людских голов на пристани. Там не было не только Б, которого я ждал, но вообще ни одного японца. Однако за пристанью, в тени плотно сомкнувшихся ветвей ивы, я увидел красавицу-китаянку. В летнем наряде цвета морской воды, с чем-то вроде медальона на груди, она выглядела совсем ребенком. Может быть, еще и поэтому она привлекла мое внимание. Улыбаясь ярко накрашенными губами, она смотрела на высокую палубу парохода. В руке у нее был полураскрытый веер, которым она прикрывала глаза от солнца, и казалось, будто она подает кому-то знаки. «Эй, послушай!» Я удивленно обернулся. Позади меня стоял китаец в серой накидке. Он приветливо улыбался. Кто это, я сразу не мог сообразить. Но присмотрел.